«О, я хочу сойти!» А карусель несла их все быстрее, превращая ярмарку и центральную аллею в наклонное смазанное пятно из огней и лиц. Сейра вскрикивала, смеялась, затем начала колотить его. «Трещинка с волосок!» — кричала она ему. «Я покажу тебе трещинку, когда мы слезем в рун, несчастный!» «Как? Уже чувствуешь что-нибудь в шейном позвонке?» — вкрадчиво спросил он. «Врун!» Они кружились все быстрее и быстрее, и когда пролетали мимо служителя в 10-й, 15-й раз, Джонни наклонился и поцеловал ее, а кабинка со свистом вращалась по своей орбите, их губы сливались во что-то горячее, волнующее, родное, затем круг замедлил движение, кабина как бы нехотя сделала еще один оборот и, наконец, покачиваясь и подергиваясь, остановилась. Они вылезли, и Сейра обхватила его шею. «Трещинка с волосок, балдатый!» — прошептала она. Мимо них проходила тучная дама в голубых брюках и дешевых кожаных туфлях, похожих на тапочки. Джонни обратился к ней, показывая большим пальцем на Сейру. «Эта девочка пристает ко мне, мадам. Если увидите полицейского, скажите ему». «Вы, молодые люди, считаете себя слишком умными», — презрительно сказала тучная дама. Она заковыляла по направлению к тенту для игры в бинго, еще крепче зажав подмышкой сумочку. Сейра прыснула. «Ты невозможен!» «Я плохо кончу», — согласился Джонни. «Моя мама всегда так говорила». Они снова пошли бок о бок по центральной аллее в ожидании, когда мир перестанет качаться у них перед глазами и под ногами. «Она очень религиозна, твоя мама?» — спросила Сейра. «Она баптистка, до мозга костей», — ответил Джонни. «Но она ничего. Ее не заносит. Когда я дома, она не может удержаться и подсовывает мне несколько брошюрок. Но тут уж ничего не попишешь. Мы с отцом смирились. Я пытался было затевать с ней разговоры, скажем, спрашивал, с кем, черт подери, мог Каин сожительствовать в земле Нот, если его папаша и мамаша были первыми людьми на земле, ну и всякое такое. Но потом решил, что это, в общем-то, гадко, и бросил. 2 года назад мне казалось, Юджин Маккарти спасет мир, что до баптистов, то они, по крайней мере, не выставляют Иисуса кандидатом в президенты. А отец твой не религиозен? И Джонни рассмеялся. «Не знаю, во всяком случае не баптист». На мгновение задумался и добавил. «Он плотник». Будто это все объясняло. Сейра улыбнулась. «Что подумала бы твоя мать, если бы узнала, что ты встречаешься с пропащей католичкой? Попросись ко мне в гости», — отпарировала Джонни, «чтобы она могла всучить тебе несколько брошюр». Сейра остановилась, продолжая держать его под руку. «Ты хочешь пригласить меня к себе домой?» — спросила она, глядя ему в глаза. Добродушное лицо Джонни посерьезнело. «Да», — сказал он, — «я хочу, чтобы ты познакомилась с ними и наоборот». «Почему?» «А ты не знаешь?» Мягко произнес он, и вдруг у нее перехватило горло и застучало в висках, и слезы уже готовы были навернуться на глаза. Она сильно сжала его руку. «Джонни, ты мне нравишься, ты знаешь это?» «Ты мне нравишься еще больше», — серьезно сказал он. «Покатай меня на чертовом колесе», — вдруг потребовала она с улыбкой. «Больше никаких разговоров на эту тему. Сначала надо все обдумать, попытаться заглянуть в будущее. Я хочу взлететь наверх, откуда мы все увидим. Можно тебя поцеловать наверху? 2 раза, если успеешь». Она привела его к билетной кассе, где он оставил еще одну долларовую бумажку. Покупая билеты, он рассказывал. «Когда я учился в школе, я знал парня, служившего на подобной ярмарке, так он рассказывал, что работяги, собирающие эти колеса, обычно в стельку пьяные и забывают завинтить. Иди к черту, беззаботно сказала она, никто не живет вечно. Но все стремятся к этому, ты разве не замечала? — сказал он, усаживая следом за ней в качающуюся гондолу. Наверху он поцеловал ее несколько раз, октябрьский ветер ерошил волосы, и ярмарочные аллеи раскинулись внизу, подобно светящемуся в темноте циферблату. После чертова колеса они покатались на детской карусели, хотя он честно сознался, что чувствует себя паршиво. Ноги у него были такие длинные, что ему пришлось широко их расставить, садясь на гипсового коня. Она нарочно рассказала ему, что знала в школе девочку, у которой было больное сердце, но никто об этом не догадывался, и вот однажды она пошла кататься на карусели с приятелем и... «Когда-нибудь ты пожалеешь», — со спокойной убежденностью произнес он. «Нельзя, Сейра, строить отношения на обмане». Она показала ему язык. Потом был зеркальный лабиринт, действительно хороший. Сейре вспомнился роман Брэдбери «Кто-то страшный к нам идет». В нем изображался такой же лабиринт, и маленькая старая учительница чуть не потерялась там окончательно. Сейра видела, как Джонни неуклюже топчется среди зеркал и машет ей рукой. Десятки Джонни, десятки Сейр. Они проходили мимо друг друга, мелькали за неевклидовыми углами и как бы исчезали. Она поворачивала голову налево, направо, утыкалась носом в прозрачное стекло и беспомощно хихикала отчасти из страха, что оказалось в замкнутом пространстве. Одно зеркало превратило ее в приземистого карлика из книг Толкиена. В другом она выглядела длиннющей, долговязой девчонкой с ногами в четверть мили. Наконец они выбрались из лабиринта. Он купил пару сосисок и здоровый бумажный стакан жареных в масле картофельных ломтиков, которые были сейчас такие же вкусные, какими они бывают, когда тебе еще нет 15. Они миновали веселое заведение, перед входом стояли 4 девицы в юбках с блестками и в бюстгальтерах. Они пританцовывали под старый мотивчик Джерри Ли Льюиса, а зазывало расхваливал в микрофон их достоинства. «Обними меня, милый, покрепче!» — ревел Джерри Ли Льюис, его рояль выплескивал буги-вуги на присыпанные опилками аллеи. «Обними меня, милый, покрепче! Ухвати-ка быка за рога! Надоели мне сладкие речи! Ну давай, не валяй, дурака! Клуб «Плейбой»!» — восхитился Джонни и рассмеялся. Раньше такое заведение было в Гаррисон-Бич. Зазывало там божился, что девицы с завязанными за спиной руками могут снять очки прямо с вашего носа. «Любопытный способ подцепить модную болезнь», — сказала Сейра, и Джонни покатился со смеху. По мере их удаления голос зазывал и усиленный динамиком звучал все глуше под звуки рояля Джерри Ли. Этот знойной музыки, долетавшие из отживших и смолкших 50-х, как некое будоражащее напоминание. «Давайте, ребята, заходите, не стесняйтесь, а наши девочки и вовсе не стеснительные. Главное происходит за стенами, ваше образование будет неполным, пока вы не увидите представление в клубе «Плейбой». Не хочешь ли вернуться и закончить свое образование?» — спросила она. Он улыбнулся, я уже завершил курсовую на эту тему, а с диссертацией, пожалуй, можно подождать. Она взглянула на часы, гляди-ка, уже поздно, а завтра опять в школу. Да, хорошо еще, что сегодня пятница. Она вздохнула, вспомнив свой 5-й и 7-й классы, где завтра у нее современная литература. В обоих невозможные хулиганы. Они протолкались назад к середине главной аллеи, толпа редела, карусель уже закрылась, двое рабочих с сигаретами в углах рта задергивали брезент на полевой мыши. Хозяин аттракциона «Ставь, пока не выиграешь» тушил свет. «Ты занята в субботу?» — спросил он вдруг оробев. «Конечно, до субботы времени осталось немного, но...» «Есть кое-какие планы», — ответила она. «Ясно». Она не могла вынести удрученного вида Джонни. Было бы подло дразнить его дальше. «Я занята с тобой». «Да? Правда? Слушай, это же прекрасно!» Он улыбнулся ей, она в ответ, внутренний голос, который иногда, казалось, принадлежал другому человеку, внезапно заговорил: «Тебе снова хорошо, Сейра, ты счастлива? Разве это не здорово?» «Да, здорово», — сказала она. Она привстала на цыпочки и быстро его поцеловала. Она заставила себя говорить, пока не передумала. «Знаешь, иногда в Визе бывает так одиноко. Пожалуй, я могла бы провести с тобой ночь». Он взглянул на нее с теплотой, с такой задумчивостью, что у нее внутри все затрепетало. «А ты этого хочешь, Сейра?» Она кивнула. «Да, очень». «Прекрасно», — сказал он и обнял ее. «Ты уверен?» — спросила Сейра немного застенчиво. «Я только боюсь, что ты передумаешь». «Не передумаю, Джонни». Он еще крепче притянул ее к себе. «Это будет моя самая счастливая ночь». Они проходили мимо колеса судьбы, единственного открытого павильона в той части центральной аллеи, вспоминала позже Сейра. Хозяин только что смел мусор в кучку, искал скатившиеся с игральной доски 10-центовики. «Наверное, он скоро закроет свое заведение», — подумала Сейра. За хозяином виднелось большое колесо со спицами, по его окружности светились маленькие электрические лампочки. Должно быть, он услышал последние слова Джонни, потому что почти автоматически занял свое рабочее место, глазами продолжая искать на грязном полу белые пятнышки серебра —